Дельта. Оператус Гидра 5. Истекшее время. Омега 2 дробь 004.66. Дробь ТРА. Объект мрак. Эхион шагнул в проход, на ходу вытаскивая из кобуры пистолет. Трибун включил сигнал общей тревоги. Помещение центра наполнилось кроваво-красным светом и оглушительным шумом. Рабы-псайкеры завопили и завизжали в своих камерах, барабаня по толстому черному металлу дверей. Их вой напоминал вой возбужденных зверей. Когда магистр со своим эскортом добрался до сломанной клетки, вокруг которой оставались лежать тела легионера Чармиана и Скитария, он смотрелся в сумрак, держа наготове пистолет. Дверь из камеры в коридор оказалась широко распахнутой. Шли секунды. Библиарий выглядел растерянным. «Где это отделение?» Прежде чем он успел договорить, ближний космодесантник выронил болтер и вцепился в свой боевой шлем. Эхион схватил легионера за руку, пытаясь поддержать его, но керамид вдруг начал крошиться прямо под пальцами. Некая ужасная сила, словно невидимые тиски, сокрушила космодесантника вместе с броней. Его нагрудник и наплечники с металлическим скрипом прогнулись. Оглянувшись, Эхион обнаружил, что второй воин эскорта булькает и задыхается, прижатый к стене. Оба сраженных воина испустили крики, а потом бессильно рухнули на пол изломанной кровавой грудой. Магистр повернулся на месте с пистолетом на изготовку. «Покажись!» Эхион поразился внезапно обрушившейся на него невероятно свирепой силе, которая смяла нагрудник брони. Его отшвырнуло на клетку, и библиарий застрял в ее прутьях, которые потрескивали и деформировались. Еще один незримый удар отправил его кувырком в темноту. Лежа на полу, он вслепую сделал несколько выстрелов, но ужасная невидимая сила била снова и снова, швыряя и библиария, и переломанную клетку на стены и потолок коридора. Последняя автоматическая очередь опустошила болт-пистолет. Но прежде чем библиарий успел перезарядить оружие, сила отделила его от разрушенной клетки, доламывая уже треснувший нагрудник. Незримый удар отправил его в темноту, прямо в открытую дверь камеры. «Я здесь, Альфа!» В проеме показался стройный силуэт, а потом металлическая дверь гулко захлопнулась. Урсин Эхион с мучительным усилием встал на ноги. «Яник, ответь!» прокашлял библиарий Вокс, прежде чем плюнуть кровью на грязный пол. «Карминовый код! Повторяю! Карминовый код! Он сменил каналы! Стратегарх Мандроклидас, отзовитесь!» Ответов не было. «Эмпермастер! Кто-нибудь меня слышит?» Эхион всматривался в абсолютную черноту камеры. Пот начал каплями покрывать лоб. Потом магистр зашаркал к двери, стиснул бронированный кулак и принялся тяжело бить им по темному металлу. Все ограждения мешало библиарию. Никто не отвечал на его призывы по Воксу. Он был одинок во тьме. Или, по крайней мере, сам Эхион думал так. Омегон насмотрелся достаточно. Он был уверен, что со временем Псайкер отыщет выход даже из этой тюрьмы. Похоже, мои опасения были оправданы, магистр Эхион. Примарх наблюдал, как меняется выражение лица библиария. Сначала шок от осознания, что он, Эхион, в камере не один. Потом тревога. Магистр узнал обратившийся к нему голос. Сквозь аугметику шлема Омегон видел, как изменилось поведение Псайкера. Эхион прислонился спиной к иссушающей стене камеры. Без оптики шлема он не мог разглядеть примарха в абсолютной темноте. «Мой повелитель», — начал Эхион, пытаясь хранить спокойствие и не выдавать свой гнев и огорчение интонациями голоса. «Я не понимаю. Опасный псайкер на свободе. Пилонная матрица под угрозой. Все в точности, как вы предсказывали. Не лучший час настал, правда, Эхион?» — сказал ему Омигон вполне искренне. Единственное утешение, на объект проникли свои же. Проникли, повторил Библиарий. Воины Альфа-легиона? Да, Эхион, легиона. Значит, объект скомпрометирован? Спросил Эхион, пронзая взглядом черноту. Всеми мыслимыми способами. Плечи Эхиона поникли. «Глубоко сожалею, что подвел вас, мой повелитель», — начал он. «Наши враги...» «Пусть наши враги больше не волнуют тебя», — прервал Омигон. «Никто никогда не найдет ни единого доказательства, что объект существовал. Вы собираетесь уничтожить базу?» «Базу, ксенотехнологию и все признаки их существования. Многие заплатят за этот провал наивысшую цену». Библиарий кивнул. «Понятно. Могу я спросить?» В этот миг рявкнул Болтер. Темноту озарила вспышка. Болты разорвали Урсина Эхиона, разбрызгали его кровь по стенам и разметали осколки керамита. Стрельба стихла, лишь когда тело Библиария рухнуло на пол. Омигон и Валион остались во тьме камеры. Отзвуки автоматического огня все еще звенели в замкнутом пространстве. «Ксалмагунди!» — позвал Омигон. «Выпусти нас из этой проклятой клетки!» Дверь мучительно заскрипела, а потом сорвалась с петель и, крутясь, полетела прямо в хаос тюремного центра. Омигон слышал, как там, пытаясь защитить блок, стреляют поднятые по тревоге скитарии. Обойдя Валиона, он шагнул прочь из камеры. Из бокового прохода вышла и присоединилась к ним к Салмагунди. Кости и кожа. Псайкер махнула в сторону засевших в коридоре техностражей. «Хотите, чтобы я их уничтожила?» «Конечно», — ответил Омигон, вытряхивая мертвого охранника из его драной робы. «Но сначала приоденься во что-нибудь».